Часть 4. 29 апреля 1992 года. Дорогой друг, и рад бы сказать, что дела у меня пошли на лад, но, к сожалению, не могу. Скорее наоборот, потому что каникулы закончились, а я не имею возможности посещать те места, к которым привык. К прошлому возврата нет. А обрубить концы я пока не готов. Если честно, и от всего отстранился. Брожу по школьным коридорам, смотрю на лица, смотрю на учителей и размышляю, что их тут держит. Любят ли они свою работу, а нас? И насколько они были умны в 15 лет? Я не злобствую, просто интересуюсь. Точно так же смотрю на учеников и думаю, кому из них сегодня разбили сердце, и как это скажется на трех контрольных и одном сочинении. Или вычисляю, кто страдает от несчастной любви, и пытаюсь угадать, почему. Кстати, если бы человек учился в другой школе, там бы с ним все равно приключилось то же самое. Ни один разобьет себе сердце, так другой. Почему же это воспринимается как дело сугубо личное? Я, например, учась в другой школе, не познакомился бы ни с Сэм, ни с Патриком, ни с Мэри Элизабет, и общался бы только со своими родными. Расскажу тебе один случай. Болтался я по торговому центру, куда в последнее время зачастил. Уже недели две бываю там ежедневно и пытаюсь установить, зачем люди туда ходят. Как бы дал себе такое индивидуальное задание. Увидел маленького мальчика, лет 4, наверное. Точнее сказать не берусь. Он ревел во весь голос и звал маму. Не иначе как потерялся. Потом заметил я взрослого парня на вид лет 17. По-моему, не из нашей школы, я его раньше не встречал. Короче, этот парень весь из себя крутой, кожаная куртка, длинные волосы и так далее. Подошел к мелкому и спросил, как его зовут. Мелкий ответил и успокоился. Тогда парень увел его с собой. А буквально через минуту по трансляции сделали объявление для матери, что ребенок ожидает ее возле стойки информации. Я направился прямиком туда, чтобы посмотреть, чем дело кончится. Мать, видимо, сбилась с ног, потому что она примчалась, как угорелая, увидела своего малыша и разрыдалась. Прижала его к себе и сказала, чтобы он никогда больше не убегал. Потом поблагодарила того взрослого парня, а он ей в ответ. За ребенком смотри, а не глазей, нафиг по сторонам. Развернулся и ушел. Усатый дядька за стойкой аж остолбенел. Мамаша то же самое. А мальчонка вытер нос, посмотрел на мать и говорит, «Картошки хочу». Мать кивнула, и они куда-то пошли. Я за ними. Заходят они в ресторанный дворик, покупают в одном из киосков картофель фри. Ребенок такой довольный, кетчупом перемазался. А мамаша пыхает сигаретой и в промежутках между затяжками вытирает ему физиономию. Я смотрел на эту мать и пытался представить, какой она была в юности. Есть ли у нее муж? Был ли ребенок запланированным или случайным? И на что это влияет? Понаблюдал я и за другими людьми. Старики сидят поодиночке, у девчонок глаза размалеваны синими тенями, челюсти выпечены, дети какие-то усталые, отцы в приличных пиджаках еще более усталые. За прилавками работают подростки, у тех и вовсе такой вид, как будто им давно жить не хочется. Кассовые ящики то открываются, то закрываются, люди отдают деньги, получают сдачи. Все это стало меня дико нервировать. Решила я найти другое место, чтобы разобраться, зачем туда ходят люди. К сожалению, таких мест немного. Не знаю, сколько я еще протяну без дружбы. Раньше меня это ничуть не тяготило, но я просто не знал, что такое дружба. Бывают случаи, когда неведение – благо. Купила себе мама картофель фри, вот и счастье. Единственной, с кем я разговорился за последние 2 недели, была Сьюзан. Та самая, что в средней школе гуляла с Майклом, когда еще носила брекеты. Она стояла в коридоре в окружении незнакомых мне парней, те ржали и отпускали сальные шуточки, а Сьюзан старалась им подыгрывать. При виде меня она стала пепельно-серой. Как будто не желала вспоминать, какой была ровно год назад, и уж, конечно, не хотела подавать вид, что со мной знакома и даже когда-то дружила. Вся компашка притихла и уставилась на меня, но я не обращал на них внимания, только посмотрел на Сьюзан и спросил. Ты скучаешь без него? Совершенно не рассчитывая ее поддеть или упрекнуть. Просто хотел убедиться, что кто-нибудь, кроме меня, вспоминает Майкла. Если честно, я укурился в усмерть, потом и зациклился на этом вопросе. Сьюзан растерялась, не знала, как поступить. С прошлого года мы с ней не перемолвились ни словом. Понятное дело, не стоило ее спрашивать в присутствии этой братьи, но я ни разу не сталкивался с ней с глазу на глаз, а вопрос не давал мне покоя. Сперва я подумал, что ее бессмысленное выражение лица вызвано удивлением, но оно не исчезало, и я понял, что ошибся. Мне вдруг пришло в голову, что Сьюзан не стала бы теперь гулять с Майклом, останься он в живых. Нельзя сказать, что она злая или безголовая, или подлая. Просто все в этом мире меняется. Друзья уходят, жизнь ни для кого не стоит на месте. Извини за беспокойство, Сьюзан. Просто у меня сейчас время тяжелое. Больше ничего, веселись дальше. Сказал и прошел мимо. Господи, вот урод. Это кто-то из парней бросил мне в спину. Не как оскорбление, а в качестве констатации факта. Сьюзан его не одернула. Не знаю, вполне возможно, что теперь я бы и сам никого не одернул. Счастливо. Чарли. 2 мая 1992 года. Дорогой друг, пару дней назад зашел к Бобу прикупить еще травки. Надо сказать, я все время забываю, что Боб не учится с нами в школе. Наверное, потому что он больше других смотрит телек и знает кучу любопытных фактов. Послушал бы ты, как он рассуждает насчет Мэри Тайлер Мур, просто оторопь берет. Боб живет по особым правилам. Говорит, что моется под душем через день, зато ежедневно взвешивает свою заначку. По его словам, если ты пользуешься зажигалкой, то полагается сперва дать прикурить другому. А если спичками, то сперва раскуриваешь собственную сигарету, чтобы самому вдохнуть вредную серу и не травить другого человека. Вроде как этого требуют нормы приличия. Также он утверждает, что одна спичка на троих – плохая примета. Узнал это от своего дяди, который воевал во Вьетнаме. Якобы по трем сигаретам враги безошибочно определяли твое местонахождение или как-то так. Далее, если верить Бобу, когда ты куришь в одиночку и сигарета у тебя зажигается только наполовину, то верный признак, что кто-то тебя вспоминает. Еще, говорит, найдя монету, убедись, что она лежит орлом кверху, тогда это к счастью. А если ты не один, то самое правильное отдать эту находку на счастье другому. Боб верит в карму. Не прочь перекинуться в картишки. Учится он в муниципальном двухгодичном колледже на вечернем. Хочет стать шеф-поваром. В семье он единственный ребенок. Родителей вечно нет дома. Он говорит, что раньше очень из-за этого дергался, а теперь не так. Говоря о Бобе, нужно отметить одну деталь. При первом знакомстве это очень интересный человек. Он тебе расскажет и о правилах для курильщиков, и о счастливых монетках, и о Мэри Тайлер Мур, но по прошествии времени он начинает повторяться. В последние 2-3 недели он только и делал, что повторялся. Поэтому я прибалдел, когда услышал от него такую новость. Если без подробностей, отец Брэда застукал своего сына с Патриком. По-видимому, он был не в курсе насчет Брэда, потому что задал своему сыну порку. Не то чтобы открыто ладонью, нет, отходил ремнем, по-взрослому. Патрик рассказал об этом Сэм, а она поведала Бобу, что Патрик до сих пор в шоке. Представляю, какой это был ужас. Патрик хотел крикнуть «Не смейте!» или «Вы его убьете!» Даже хотел броситься на этого изверга и сбить его с ног, но прирос к месту. А Брэд орал Патрику благим матом «Убирайся!» В конце концов, Патрик его послушался. Случилось это на прошлой неделе. Брэд до сих пор не ходит в школу, ребята предполагают, что его отправили в военное училище или типа того. Точных сведений ни у кого нет. Патрик пытался ему позвонить, но услышал голос его отца и бросил трубку. Боб говорит, что Патрик в полном раздрае. Не передать, до чего я расстроился. Хотел позвонить ему как другу поддержать, но меня останавливали его слова. Надо потерпеть, пока пыль не уляжется. А я больше ни о чем не мог думать. Короче, в пятницу отправился я на уроки хоррора. Выждал, пока фильм не начался, и только тогда вошел в зал, чтобы не отравлять удовольствие другим. Просто хотел посмотреть, как Патрик исполняет свою постоянную роль Франкенфуртера. Если как всегда, то можно не сомневаться, с ним все будет нормально. Это как моя сестра, которая поначалу разозлилась, что я курю. Нашел я место в последнем ряду и стал смотреть на сцену. До появления Франкенфуртера оставалось еще пара эпизодов. И тут я увидел Сэм, которая играла Дженнет. До чего же я по ней соскучился и устыдился за все свои выходки. Особенно при виде Мэри Элизабет, которая играла Мадженту. Смотреть на них было невыносимо, зато Франкенфуртер в исполнении Патрика был бесподобен. Лучше, чем когда-либо раньше, причем во многих отношениях. Ладно, хоть друзей повидал, Ушел я незадолго до конца. В машине врубил песни, которые мы слушали все вместе, когда были бесконечны. Я представил, что и сейчас мои друзья со мной. И даже заговорил с ними вслух. Рассказал Патрику, до чего мне понравилось его выступление. Поинтересовался у Сэм, как там Крейг. Попросил прощения у Мэри Элизабет и сообщил ей, что полюбил Каммингса и хотел бы обсудить кое-какие стихи. Но вскоре пресек эти фантазии, потому что уже начал хлюпать носом. А кроме того, если бы люди заметили, как я в машине разговариваю сам с собой, они бы на меня так поглядели, что я бы уже не сомневался. Дела у меня хуже некуда, серьезно. Дома сестра смотрела какой-то фильм наедине со своим новым парнем. Зовут его Эрик, стрижется коротко, учится в 11 классе. Видеокассету взял на прокат. Мы пожали друг другу руки, и я спросил, что это за фильм, потому как сразу не определил, хотя один актер, фамилию не помню, постоянно мелькает на ТВ. Сестра сказала, фильм дурацкий, тебе не понравится. А про что хотя бы спрашиваю? А она мне, да какая тебе разница, Чарли, все равно скоро закончится. Тогда я спрашиваю, можно хотя бы конец посмотреть? Она такая, вот мы сейчас досмотрим, а ты после нас. Ну, можно я с вами посижу, а потом перемотаю к началу и досмотрю до этого места? Тут сестра нажала на паузу. Ты что, намеков не понимаешь? Значит, не понимаю. Мы хотим остаться наедине, Чарли. Ой, извините. Если честно, я знал, что она хочет побыть наедине с Эриком, но мне тоже реально хотелось посидеть в компании. Впрочем, если ты скучаешь без друзей, это еще не причина ломать кайф другим. Так что я пожелал им спокойной ночи и закрыл за собой дверь. Поднялся я к себе в комнату и начал читать книгу, полученную от Билла. Называется «Посторонний». Билл меня предупреждал, читать будет очень легко, а правильно прочесть очень трудно. Непонятно, что он хотел этим сказать, но мне пока нравится. Счастливо. Чарли. 8 мая 1992 года. Дорогой друг. Удивительно, как жизнь может пойти наперекосяк, а потом вдруг вернуться в прежнее русло. Достаточно случиться одному событию, и вот уже все расставлено по своим местам. В понедельник Брэд появился в школе. Он изменился до неузнаваемости. Нет, синяков на нем не было, ничего такого. На лице вообще никаких следов. Просто раньше Брэд рассекал по коридорам пружинистой походочкой. Есть люди, которые почему-то вечно ходят мордой вниз, не хотят смотреть другим в глаза. Брэд никогда таким не был, а теперь стал. Особенно если дело касается Патрика. У меня на глазах они пошептались в коридоре. Слов я не уловил, но смекнул, что Брэд не хочет знаться с Патриком. А когда Патрик задергался, Брэд просто запер свой шкафчик и отошел. В принципе, само по себе это неудивительно, поскольку раньше Брэд с Патриком в школе почти не общались. Брэд не разрешал афишировать их отношения. Странно другое. Зачем Патрик подошел к Брэду? Я сделал вывод, что они больше не встречаются на поле для гольфа и даже не перезваниваются. Позднее вышел я покурить один и увидел Патрика, тоже курившего в одиночку. Подходить не стал, чтобы не вторгаться в его личное пространство, но Патрик плакал, не сдерживаясь. После этого случая он все время ходил с отсутствующим видом. Казалось, он находится где-то в другом месте. Наверное, я потому это понял, что раньше про меня говорили то же самое. А может, и сейчас говорят, не знаю. В четверг случилось страшное. Сидел я в кафетерии, жевал в одиночестве рубленый бифштекс, и вдруг вижу, Патрик подходит к Брэду, обедающему в компании приятелей футболистов, и Брэд смотрит сквозь него, как тогда, возле шкафчиков. Патрик что-то ему сказал и пошел прочь. Я заметил, какое у него злое лицо. Брэд немного посидел без движения, а потом развернулся, и я это услышал своими ушами. То, что Брэд заорал Патрику вслед. «Пидор». Футбольная компания разразилась хохотом. Когда Патрик обернулся, за несколькими столами люди оцепенели. Человек реально взбесился. Я не преувеличиваю, он ринулся к столу Брэда и выкрикнул: «Как ты сказал?» Господи, он был просто в ярости. Никогда его таким не видел. Брэд не двигался, но дружки стали его толкать и подзуживать. Он поднял взгляд на Патрика и выговорил тише и злее, чем в первый раз, то же самое слово. Его дружки заржали пуще прежнего, и тут Патрик нанес первый удар. Жутко, когда в помещении разом наступает тишина, а потом поднимается общий вопль. Махались они не на жизнь, а на смерть. Пострашнее, чем мы с Шоном в прошлом году. Это были не те прицельные и точные удары, которые показывают в кино. Противники сцепились и просто мутузили друг друга как попало. Кто оказывался злее и агрессивнее, тот и бил метко. Силы были примерно равны, пока не вмешались дружки Брэда. Получилось в пятеро на одного. И тут я не выдержал. Не мог же я стоять и смотреть, как Патрика избивает, хотя в этой истории далеко не все было ясно. Вероятно, любой, кто меня знал, от одного моего вида перетрусил бы или растерялся. Кроме, возможно, моего брата. Это он научил меня, как действовать в таких случаях. Не хочу вдаваться в подробности, скажу только, что под конец Брэд и его двое приятелей вообще опустили руки и вытаращились на меня. Двое других пластом валялись на полу. Один сжимал колено, по которому я двинул металлическим стулом. Еще один закрывал руками лицо. Я ткнул пальцами ему в глаза, но не со всей силы. Опустив взгляд, я увидел на полу Патрика. Лицо у него было разбито в кровь, из глаз стекли слезы. Я помог ему подняться и повернулся к Брэду. До этого случая мы с ним и пары слов не перемолвились, но я решил, что настало время поговорить. И сказал ему так. «Лучше не лезь, иначе я всем про тебя расскажу. А будешь нарываться, зенки выколю». И кивнул на его дружка, который закрывал лицо ладонями. До Брэда дошло, что я не шучу. Но ответить он не успел, потому что тут подоспела школьная охрана, и всех нас вывели из кафетерия. Для начала припроводили в медпункт, а затем к мистеру Смолу. Зачинщиком драки был Патрик, поэтому его на неделю исключили из школы. Дружков Брэда исключили на 3 дня, они ведь всей кодлой набросились на Патрика, когда инцидент уже был исчерпан. Брэд вышел сухим из воды, потому что действовал в пределах самообороны. Меня тоже не исключили, потому что я бросился на выручку другу, который оказался 1 против 5. Брэду и мне назначили в течение месяца оставаться после уроков, начиная с того самого дня. Пока мы отсиживали положенные часы, мистер Харрис нисколько нас не третировал. Разрешал читать, делать домашние задания, переговариваться. Не такое уж суровое наказание, особенно если у тебя нет привычки усаживаться перед телевизором сразу после уроков или переживать насчет дисциплинарных взысканий с занесением в личное дело. Я тут подумал, может, это туфта насчет занесения в личное дело. В первый же день Брэд подошел и сел рядом со мной. Вид у него был унылый. Понятное дело, на него столько всего обрушилось, когда он опомнился после драки. «Чарли, ну, спасибо тебе». Спасибо, что успел их разнять. На здоровье. Вот и поговорили. Больше я ему не сказал ни слова. А сегодня он уже ко мне не подсаживался. Вначале я от его слов как-то опешил, а потом до меня, кажется, дошло. Я бы тоже не захотел, чтобы мои друзья проучили Сэм, если бы мне не дозволено ее любить. Когда я в первый день вышел на улицу после отбытия наказания, меня поджидала Сэм. Как только я ее заметил, она улыбнулась. Я остолбенел, не поверил своим глазам. Затем она перевела взгляд на Брэда и облила его холодным презрением. Брэд спросил. «Скажи ему, что я виноват». «Она ему сам скажи». Брэд отвел глаза и поплелся к своей машине. Сэм подошла и взъерошила мне волосы. «А то я слышала, настоящий ниндзя». Кажется, я кивнул. Она подбросила меня до дома в своем пикапе. А по дороге высказала все, что обо мне думала после моей выходки. Объяснила, что они с Мэри Элизабет закадычные подруги с незапамятных времен. Даже напомнила, что Мэри Элизабет ее поддерживала в самую тяжелую пору, когда Сэм пережила то, о чем рассказала мне на рождественской тусовке, подарив пишущую машинку. Не хочу повторять ее слова. Короче, Сэм сказала, что я, поцеловав ее вместо Мэри Элизабет, на какое-то время поставил под удар их дружбу. Потому что Мэри Элизабет, как я понял, всерьез на меня запала. Я расстроился. Кто ж мог знать, что я ее так зацепил? Мне казалось, она просто хотела приобщить меня к шедеврам. И тут Сэм сказала. «Чарли, ты иногда бываешь таким идиотом, просто ужас. Тебе это известно?» «Да, известно. Я без тебя знаю, честное слово». Потом она сказала, что они с Мэри Элизабет помирились и поблагодарили меня за то, что я прислушался к совету Патрика и, насколько было возможно, залег на дно, что, конечно, упростило дело. Тогда я спросил, «Значит, мы снова можем дружить?» «Можем», — только и сказала она. «И с Патриком?» «И с Патриком». «И со всей тусовкой?» и со всей тусовкой. Тут я захлюпал, но Сэм на меня цыкнула. Ты помнишь, что я ответила Брэду? Помню, чтобы он сам сказал Патрику, что виноват. К тебе и Мэри Элизабет это тоже относится. Да я пытался, а она, я знаю. Попытайся еще раз. Ладно. Сэм высадила меня у дома. Когда она отъехала на достаточное расстояние, у меня опять потекли слезы. От того, что мы с ней снова друзья. На больше мне ничего и не нужно. Короче, я дал себе слово больше не делать таких глупостей. И сдержу его. Вот увидишь. Сегодня вечером на показе рокки-хоррора чувствовался какой-то напряг. Не потому, что я столкнулся с Мэри Элизабет, нет. С ней как раз все прошло нормально. Я признал, что очень виноват, и спросил, не хочет ли она что-нибудь мне сказать. Задал простой вопрос и, как всегда, получил нескончаемый ответ. Я выслушал, реально выслушал, и еще раз повторил, что очень виноват. Тут она меня поблагодарила за то, что не рассыпаюсь в извинениях и не обесцениваю тем самым признание своей вины. И все стало на свои места, за исключением того, что мы остались просто друзьями. Если честно, мне кажется, я потому так легко отделался, что Мэри Элизабет уже начала встречаться с приятелем Крейга. Зовут его Питер, он студент колледжа, а Мэри Элизабет в полном счастье. На вечеринке в квартире у Крейга я случайно услышал, как Мэри Элизабет говорила Элис, что с Питером ей гораздо интереснее, потому что он упертый и способен вести полноценные дискуссии. А я, по ее словам, очень милый и чуткий, но отношения наши были однобокими. Ей нужен человек, который открыт для обмена мнениями и не спрашивает разрешения высказаться. Тут впору было захохотать или взбеситься, или пожать плечами от того, что у людей бывают большие странности. В первую очередь у меня самого. Но я тусовался с друзьями, а потому на ее словах не зацикливался. Кстати, я довольно много выпил, потому как прикинул, что с травкой нужно быть поаккуратней. Обстановку нагнетало то, что Патрик официально заявил о своем отказе от роли Франкенфуртера, сказал, что у него пропало желание играть на сцене, и точка. Короче, сидел он рядом со мной и смотрел из зала, и говорил такие вещи, от которых у меня сжималось сердце, потому что подавленность ему совершенно не свойственна. Тебе никогда не приходило в голову, Чарли, что это наша компания, как две капли воды похожа на любую другую команду, хотя бы футбольную? Разница лишь в том, как мы одеты и почему. То есть... И тут повисла пауза. То есть, я считаю, это полная фигня. Он не шутил, я не мог поверить, что это говорилось на полном серьезе. Франкенфуртера играл какой-то незнакомый мне парень со стороны. Он долго был дублером Патрика и, наконец, получил свой шанс. С ролью он справился вполне прилично. Не так, конечно, как Патрик, но вполне прилично. Счастливо, Чарли.